Установление последовательности. Оно тройственно. А. Очередность. Бескорыстие, ни к чему не привязанное даяние, позволяет принять обеты нравственности. Обладая нравственностью, надежно отвращающей от проступков, мы становимся терпеливыми к причиняемому нам злу. Если в трудностях обладаем непреклонным терпением, то возможность отступления мала, и поэтому мы способны к усердию. Если усердствуем денно и нощно, вырабатывается самадхи, способность к длительному установлению мысли на любом благом объекте. При медитативной погруженности ума приходит постижение реальности, как она есть. Б. Степени совершенства. Каждая последующая парамита совершеннее предыдущей. В. Степень утонченности. Идя от последующих к предыдущим, практика становится все легче, так как они грубеют. Идя от предыдущих к последующим, практика делается все труднее, так как они утончаются. Так говорится в украшении сутр. Последующие на предыдущих жиждутся, чтобы показать ступени совершенства их, и утонченности последовательно перечисляются и объясняются парамиты.